солярка в топливном баке говорит о другом. Эта песня все о том, все о том. Нет ничего, кроме светлого будущего, я скажу тебе честно, хотя привру. Нет ничего, кроме побед, которые ждут в саду, в местном и не местном, русском и немецком. Нет ничего, кроме врагов, поверженных китами, я словно бы плыву в океане голубом, тихий, как Дон. Марианская впадина, мне не хватает утопленности, мне нужно больше драйва, здесь я один. Приди, джаз, забери нас, подключи ток к этим проводам, сделай так, чтобы я ушел красиво, не жалуясь на волны, что хлещут по глади морской. Не хочу в покой.